Сумма Вас очень плохо слышно, повторите, пожалуйста. По срочке находитесь уже второй день. Кто это звонит? Еще раз. Кредит плюс. Так, кто вы? Кредит плюс. А представьтесь, я вас не расслышала. Коробочкин Александр Викторович. Так. Второй день просрочки. Когда оплата от вас поступит? Так, подскажите, пожалуйста, что это за номер 343? Это что у нас за оператор? Что еще раз? Что у нас, говорю, за оператор 343? Да, я откуда знаю. В смысле, вы откуда знаете? Вы звоните мне с этого номера. С какого номера вы мне должны звонить? Я звоню через IP-телефонию. М? Я звоню через IP-телефонию, номер уже... Так, IP-телефония запрещена 230-м федеральным законом, если вы не в курсе были. Как раз не запрещена. Нет, как раз запрещена. Вы мне должны звонить с номером 495, это в лучшем или в худшем случае. И с номера 8800. Или с тех номеров, которые у вас на сайте. У вас вы не правы. Какой-нибудь номер на сайте подобный имеется? Вы сейчас не правы. Ну тогда, извините, я не могу вас идентифицировать как компанию. Ну вы будете долг тогда, и все. С вами кто вообще разговаривать не будет и звонить? Ну все, вы меня уведомили, можете ложить трубочку. Так я вас не проинформировать звоню. Вы меня, в принципе, можете проинформировать, и больше ничего. Нет, как раз компания имеет право требовать. А, ну окей, требуйте, знаете как, высылайте мне на почтовый адрес требования официальные с печатью, подписью должностного лица и расшифровкой. И вот тогда вот это требование. А пока что по телефону мы с вами занимаемся балабольством. Я вам еще раз повторяю. Вы можете мне позвонить, сказать о том, что я должна... Какой день я должна, сколько я должна, в принципе, и все. И на этом по 230-му наше взаимодействие должно заканчиваться. Поэтому... Как раз нет. Как раз да. Мы... Нет. Да. Вы сейчас очень неправы. Я не нуждаюсь в ваших оценочных суждениях, поэтому, в принципе, мне все равно, что вы скажете. Помните о своих обязательствах, то, что вы должны. Помните о том, что вы должны соблюдать 230-й федеральный закон, как только вы... Мне на... Господи, и что я еще должна вам сделать, кроме как не перебивать? Откройте 230-й федеральный закон. Раз, узнайте про IP-телефонию. Два, узнайте вообще, с каких номеров вы мне должны звонить. Три, узнайте вообще, в чем ваша обязанность. Ваша обязанность уведомить меня о моих задолженностях. Уведомили, положили трубку. Вы учите меня, как работать? Приходится, представляете себе. Коли вы дуб-дубом там сидите и не знаете, оказывается, что у вас 230-й там федеральный закон вас регулирует. А вы о своих обязанностях хорошо знаете? Мы сейчас не на эту тему разговариваем. Продолжаем. Почему вы нарушаете законодательство Российской Федерации? Не перебивайте. Почему вы... Продолжаем на тему. Мы не переходили с темы. По какому праву вы мне звоните с номера с помощью IP-телефонии? На вопрос отвечаем? Вы на мой вопрос ответите? Я не должна вам, в принципе, отвечать ни на какие вопросы. Вы кто? Вы мне с какого номера звоните? С какого вы номера мне звоните? Как я могу вас идентифицировать как работника организации? Я вам повторять еще раз это не буду. Молодец. Какие проблемы? Ложим трубку. До свидания. У вас такая же кнопочка есть. Вы первый положите трубочку, молодой человек. Я трубочку ложить не буду. Знаете, у меня рабочее время еще есть, поэтому я могу с вами поговорить. Вы можете со мной поговорить, но смысла от этого не будет никакого. Вся информация просто записывается под запись. Молодец, можете перед сном ее прослушать. Угу. Что еще? Что дальше? Что дальше? Это вы хотите со мной поговорить? Вообще, это вы мне звоните, да, вы и вы навязываетесь мне в диалог. Вы вообще будете выполнять ваши финансовые обязательства? Вы вообще будете соблюдать 230-й федеральный закон? Я как раз соблюдаю. Вы как раз не соблюдаете. Хорошо, пересчитайте его внимательно. Я его знаю наизусть. Я могу его цитировать, ну, даже если меня ночью разбудить. Еще раз повторяю. До какой поры мы будем нарушать 230-й федеральный закон? Никто не нарушает. Мы работаем согласно законодательству. Молодцы. Читаем, открываем. Изучаем. Ну, да, цитируйте. Вы его знаете наизусть. Нам учить, как работать, вообще не надо. Оказывается, надо, если вот так вот мы приходим к взаимодействию. Оказывается, ведь надо. Если бы вы выполняли ваши обязательства, вам бы никто не позвонил. Так, и? И? Ну, мы придем с вами к какому-нибудь консенсусу на этот момент? Ну, я жду от вас ответа, когда вы внесете сумму долга. Я от вас жду ответа, когда вы перестанете нарушать 230-й федеральный закон. Мы не нарушаем. Вы нарушаете. Окей, давайте так. Я вот эту запись тоже записываю, отсылаю в ФССП с распечаткой детализации звонков, и пускай они там сами разбираются, кто что нарушает. Ну, хорошо. В принципе, и там пусть разбираются. Ваш вопрос решен? Мой вопрос? У меня вообще нет никаких вопросов. Ну, окей. Когда, мой вопрос, когда от вас поступит оплата? Когда я посчитаю нужным. А с чего вы решили, что вы можете решать, когда вам выплачивать? Ну, потому что меня регулирует гражданский кодекс. Кстати, назовите, где именно регулирует. Это у нас 301-я статья. И что, мне сказано? 401-я статья. А вы что, не знаете? Вы же сами на нее опираетесь, когда хорошо разговариваете. А, давайте основание ответственности за нарушение. Не перебивайте, я уже начал разговаривать. Вы меня спросили. А что это за статья? Давай. Я вам отвечаю. Статья называется «Основание ответственности за нарушение обязательства». Так вот, я у вас истребовала документы, чтобы вы мне предоставили для того, чтобы я могла быть уверена, что вообще это организация, которая не нарушает законодательство. На данный момент у меня есть все основания полагать. Поэтому я затребовала от вашей организации документы. И когда мне документы эти придут, пакет документов, вот тогда мы с вами поговорим на все... То есть, когда вам предоставляли займ, у вас таких вопросов не было? На данный момент мне необходим пакет документов. Что еще? Я вам вопрос задал другой. Вы игнорируете его. Хочу игнорировать. Это мое право. То есть, когда вам предоставляли... Я игнорирую ваши законы. Ой, ваши законы, ваши вопросы. Вы игнорируете и законодательство тем самым. Ой, не надо мне рассказывать про законодательство. Как что я там нарушаю? Давайте какое законодательство начала нарушаю? Ну, учат, кстати, 309-е, 310-е. Угу, там написано. Давайте вспомним начало. А так естественно, я вам рассказываю про статьи, вы мне не рассказываете. Что там написано в статье? 309-е, надлежащее исполнение ваших же обязательств. Так... Нарушаете? Нарушаете. Кто вам сказал? Вы судья? Правильно. Скажите мне, пожалуйста. Вы судебный орган, чтобы инкриминировать мне нарушение какого бы то ни было закона? Не, ну давайте вспомним опять сначала. Я наконец-то к этому перейду. Нет, вы судья? Скажите мне. Вы можете мне сказать? Не перебивайте. Дайте я хотя бы закончу. А, вы на финале, да? Вы прямо сейчас финишируете, да, в нашем диалоге? Давайте, я за вас болею. Когда вы должны были оплатить займ? Давайте вспомним. Вот сейчас вот я вот очень сильно сомневаюсь, что вы данная организация, потому что если вы уж не знаете, когда я должна была платить, то прям вы мошенники, хорошо, скорее всего. Вот прям. Я напомню тогда. Уже 80%, к 80% подбирается моя уверенность в том, что вы мошенники. Я продолжайте. Ладно, напомним, 12.06 по договору, который я сейчас перед глазами держу, вы должны... Вы договор перед глазами держите? Прям оригинал? Да. Оригинал договора? Офигеть, ты мой сказочник. Классно, дальше что? Ну, а сегодня какое у нас число? А, то есть вы даже число не знаете? Ну тогда я вообще сомневаюсь в вашей адекватности. Не даже не в том, что вы мошенник, а если вы даже еще число не знаете. Я сейчас сомневаюсь именно в вашей адекватности, я вам задаю конкретные вопросы. Только вам конкретные вы мне вопросы задаете? Какой вы молодец. Да. Классно, что вы мне задаете конкретные вопросы, только в конкретных ответах вы на них не услышите, потому что вы звоните мне с номеров, которые не могут вас идентифицировать как работника данной организации. Посему я отвечать на ваши вопросы ни на один не буду. Вот. Все? Дальше. Продолжайте. Ну, вы закончите всю фразу. Ась? Ну, я жду продолжения. Что продолжение? Ну, вы не закончили. Я не закончила? Правда? А, да, я не заметила. Ну? А, давайте мы с вами поговорим еще, да? Вам мало. А сколько вам нужно это? Поговорить с клиентом, чтобы вам туда это, котлетка упала за ваше балабольство? Минут 15, да, нужно поболтать, чтобы вам хозяин сколько кость угодно. Кинул? Сколько угодно. Да? Ну, давайте поговорим. Рассказывайте мне что-нибудь. Я фиксирую просто отказ от оплаты. А я говорила, что я отказываюсь от оплаты. Я сказала, я заплачу попозже. Мне не важно, что вы сейчас вы... А, вам не важно. Вы занимаетесь служебным подлогом под запись диалога? Это ну-ка, повторите, пожалуйста. Есть. Это как раз и есть отказ от оплаты. А, да вы что? Автоматически нет поступления средств, расценивается как отказ от оплаты. А зачем тогда вы мне звоните вообще, если вы все знаете? Ну, как раз есть, ну вот, если вам автоматически не поступили деньги, вы можете поставить отказ от оплаты, в принципе, не коммуницировать со мной. Для чего вы сейчас занимаетесь демагогией? В данный момент наш с вами разговор тогда несет исключительно фиктивный характер, чтобы поставить галочку и поставить мне отказ от оплаты. Но хорошо, давайте тогда продолжим. Отказ от оплаты на основании нарушения организации закона о защите прав потребителей. Как вам? О чем вы сейчас говорите, я вообще не понимаю. А, откуда же вас понять? Чтобы что-то понимать, нужен мозг. А у вас его, как у канарейки в коленке на один период. Как раз еще и оскорбляете. Просто прекрасно. Да, ага. И что? Ну, такое ощущение, что сейчас разговариваю с человеком возраста так детского. Детского? Ну да. Ну, все мы дети где-то в душе. Человек, который ответственно относится, так не разговаривает. Не безответственно относится. Да, да. Вообще халатно. Именно. Да. Можете даже так и записать. Безответственный, халатный, страстный уклонист от оплаты. Так и получается. Отказывается от оплаты на основании нарушения организации. Закона о защите прав потребителей. Да вы не можете никак закончить. Вы постоянно финишируете что-то, у вас беда. Цель нашего звонка. Договориться с вами. А вы знаете, что это психосоматика? Об оплате на лояльных условиях. Если вы никак не можете закончить. Параллель. Я в курсе. Вы прям делите констататор фактов. Цель нашего звонка. Договориться с вами о лояльных условиях для оплаты. Если оплата не поступает на лояльных условиях, то здесь уже будет применена мера к вам. Какие? То есть у вас есть возможность договориться на лояльных условиях. Не-не-не, а меры какие? Меры займ. Какие? Давайте мы с вами добровольно про меры оплатить займ. Либо уже о принудительном взыскании. То есть вы через суд, да, будете взыскивать, правильно я понимаю? Ну, мы самостоятельно решим этот вопрос. Так принудительно можно исключительно через суд взыскивать. А как вы себя думаете? Не переживайте. За это вы не переживайте. Так я не переживаю. Я вас спрашиваю. Более, а вы что-то отвечаете как-то расплывчато? Буквально через несколько дней, да, у нас остается до завтра. А, это несколько дней. Завтра это несколько дней. Вы прямо еще и математик великий. Сегодня, завтра у вас последний день для оплаты на лояльных условиях. То есть вы сегодня можете еще внести 15 тысяч. Компания вам это предоставляет. Так. Дальше уже будут начислены проценты. Во-первых, это комиссионные за пользование. И плюс еще 1.5% в день по договору заключенному будет начисляться. Угу. А потом? Неустойка. А потом? И все. Каждый день будет начисляться процент. А дальше уже как получится. Как получится что? Ну, как вы будете относиться к джазу дадите, да? Вы прям будете джазу давать, как получится. У нас есть возможность передать третьим лицам ваш договор. А вы передавайте сразу четвертым. Третьим мне не нравится. Я хочу, чтобы четвертым сразу передали. Есть возможность передать третьим лицам. Да, но тогда я воспользуюсь 52-м федеральным законом, пунктом первым. Статьей первой. Может быть, поговорим. звали. Просто так, не лица мне нет. 152-й федеральный закон, знаете, что это такое? Вы сейчас просто называете цифры. 152-й федеральный закон – это закон о обработке персональных данных третьими лицами. И что там? Что это доказывает? А статья 9, часть 1, говорит о том, что я имею право отказаться от обработки персональных данных и передачи данных третьим лицам. Ну, а статью 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации знаете? Ну, ничего страшного, поболтаюсь немножечко по-агентскому. И отпинают обратно, что уж поделать. Вы сразу по сессии тогда все. Сомневаюсь. Что сомневаетесь тогда? Там уже денежные средства оплатят быстро. А что так быстро-то? Вы оплатите сами, да? Оплачите это вы. Да нет, нет. Вы знаете, мне через суд охота. Сюда не будет. Не будет сюда. Ну ладно. Ну тогда вы не дождетесь ничего. Ну, ни копеечки. Честно сказать, не первый. Не говорит, только бублика. Потом выплачивают. А потом звонят, да, говорят, верните нас и денег. Нет, а, возьмите нас и денег. Потом и, пожалуйста, вы я хочу заплатить. Звонить. Да, буду звонить, потом так и плакать, да? И говорить, говорить, да, слезно умолять, да? Пожалуйста, да, пожалуйста, ну давайте, я за, по давайте так. По моему опыту так и происходит. Вы такой опытный прям вообще, только вы никак не можете финишировать. Вот такая вот беда у вас. Я уже все закончил. Закончили? Ну можете ложить трубочку. Ну, вы также можете положить. А я не брошу. Я трубочки не кидаю. У меня понятие по жизни, как трубки не кидать. Первый. Ну что, хотя придется разговаривать с вами. Ну давайте еще поговорим. О чем поговорим? И вы думаете, что я не могу трубку бросить? Вот так ну, считаете? Ну, конечно. Вы тем более, можете, я смотрю, по вашему историю, вы не раз бросали трубки. Не раз бросала? Да. А и не раз, да еще раз. Да еще много-много раз я не кину трубки. Вам предстоит со мной долгий, занимательный диалог. Возможно, даже телефон придется поставить на зарядку. Не, ну почему вы не кинете трубку? Чисто технически через 50 минут вы обязаны ее положить, поэтому... Так я могу и сейчас ее закончить. Как что вам мешает-то? Ничего вы не такой мешает. Нерешительный, вы такой опытный, но такой нерешительный. Не, хорошо, не все, хера. Я тогда разговор в любом случае нет сейчас с вами. Отказ я фиксирую в оплате, договариваюсь. Я не отказывалась от оплаты, не отказывалась. Сегодня оплата поступит от вас? Нет. Поступит? Сегодня всё. Не поступит. Знаете, когда отлично. Поступит? Ну, в этом случае... А когда вы в суд подаете, оплаты, я через приставов выплачу. Так как сегодня не поступают денежные средства. Может быть, выплачу. Не у знаю, вас есть время до завтрашнего дня, до 5 часов вечера по Москве. А если я в 5:01 положу деньги, то что? Всего доброго. До свидания. А если... Стой, стой, ты куда? Стой, говорю, а в 5:01